1921 году Пегги, так звали Маргарет все близкие ей люди, познакомилась в Атланте, в чайной «Заячья нора», где собирались начинающие писатели, студенты, журналисты с молодым человеком по имени Джон Марш. Мужчина, которому исполнилось к тому времени 26 лет, был настроен весьма серьезно, да и характер его располагал к этому. Сдержанный, внутренне очень дисциплинированный, с невероятно развитым чувством ответственности, Джон как нельзя лучше подходил на роль мужа. К тому же красотка с юга быстро завоевала его сердце. Девушка была не только привлекательна внешне, но обладала прекрасным даром рассказчика, искрометным остроумием и мечтала о журналистике. Окончив университет в Кентукки, Джон перебрался в Атланту, чтобы быть поближе к Пегги. Но сумасбродной красавице такая быстрая победа казалась пресноватой, да и от внимания других поклонников отказываться не было желания. «Я хотела бы полюбить мужчину», — писала юная Маргарет, «и чтобы он любил меня больше всех других женщин. Я хочу выйти замуж, помогать мужу, растить здоровых детей. Но беда в том, что я не умею любить достаточно сильно». Не бог весть, какие высокие запросы для девушки, кому ума не доставало отдаться всецело семье и потомству, но Маргарет сквозь пуританскую покорность судьбе проглядывает этакий зубастый дьяволенок, так хорошо знакомый читателю «Унесенных ветром». Друзья были убеждены, что Джон и Пегги поженятся. Действительно, уже будущая невеста понравилась матери жениха. Уже Маргарет читает по вечерам Джону свои рассказы, уже делится с ним заветными мечтами, уже... И тут происходит то, что привело в изумление всех, знавших их отношения. Пегги 2 сентября 1922 года выходит замуж за Реда Апшоу, неудачника, алкоголика, человека никчемного, неспособного содержать семью, недалекого и скучного. Эксперименты на себе не всегда кончаются удачно. Совместная жизнь с Апшоу становится сущим адом. Пегги приходится терпеть оскорбления, унижения и даже побои, что приводит ее к тяжелой депрессии. Неизвестно, что бы с ней сталось, если бы не верность и неизменная поддержка Джона. Он самоотверженно заглушил ревность, отбросил мелкие обиды для спасения любимой и помог ей прежде всего состояться как личности. Это с помощью Джона Маргарет начинает публиковаться в местном журнале, берет интервью одной из самых удачных у Рудольфа Валентина, учится облекать мысли в слова. Сила настоящей любви открывается для Маргарет в преданности Джона. Эксцентрика и неординарность оказались хороши разве что для дешевых повестушек, а в жизни ничего не ценится так высоко, как истинное понимание и прощение. «Могу только сказать», — писала Маргарет матери Джона, «что я искренне люблю Джона, верного и сильного друга, которому я безгранично доверяю, и нежного, внимательного возлюбленного». Наконец Маргарет развелась с Редом и в 1925 году вышла замуж за Джона Марша. Постоянное напряжение и нервный стресс, сопутствовавшие драматическим отношениям с возлюбленной, привели Джона к тяжелой болезни. Ее приступы, внезапные потери сознания мучили его на протяжении всей жизни, из-за чего он вынужден был отказаться от вождения автомобиля. Легкомысленность поступков не прошла даром и для самой Маргарет. На память об ошибках молодости у нее остались сильные головные боли, неприятности с глазами и приступы жесточайшей депрессии. Однако причиненные обиды не омрачили совместного существования. Наоборот, наши герои чувствовали себя бесконечно счастливыми, обретя, наконец, друг друга. Первые годы супружества, безденежные и беззаботные, сопровождались веселыми дружескими пирушками, вечерами в кинематографе, недалекими путешествиями и музыкой Дюка Эллингтона. Все было пронизано безоблачной радостью, легкостью отношения к жизни, антивикторианской жизнелюбивой моралью. Потом пришло нечто большее, неразрывное, превосходящее страсти, бурные порывы. «По природе своей мы во многом не совпадаем», — писал годы спустя Марш. «Потому можно удивляться, как нам удалось справиться друг с другом, ведь, как это ни странно, мы успешно ладим вот уже много лет. Возможно, секрет в том, что она прощает не мои чудачества, а я ей ее». Но, возможно, секрет их счастливого супружества был еще проще. Джон всегда думал не о собственном самоутверждении, а прежде всего о том, чтобы помочь жене реализоваться, найти себя. Для него она была не собственной, хоть и драгоценной вещью, а человеком, имевшим право на духовные радости. Это Джон убедил Маргарет после очередной депрессии взяться за дело, в котором жена может забыться, которое может ее увлечь. Пегги выросла в атмосфере рассказов о гражданской войне, она досконально знала историю родной страны, и обидно было и дальше хранить эти знания мертвым капиталом. Маргарет начинала писать не для публики, не для успеха, а чтобы выжить, чтобы обрести внутреннее равновесие и понять саму себя. Поворотным моментом в творческой судьбе Маргарет Митчелл можно считать ее разговор с Джоном осенью 1926 года, после которого он подарил ей пишущую машинку «Ремингтон», шутливо поздравив ее с началом карьеры. И теперь вся жизнь нашей героини закрутилась вокруг этого стрекочущего аппарата. История о войне Севера и Юга становится ядром их совместного существования. Их единственным детищем, их Ноевым ковчегом. Участие Джона в создании романа трудно переоценить. Он хотел любить и быть любимым. В результате придумал идею, прославившую его Галатею. Каждый вечер, возвращаясь с работы, Джон служил до конца жизни в электрокомпании в отделе рекламы. Муж садился читать страницы, написанные за день Пегги. Далеко за полночь обсуждались новые повороты сюжета, носились поправки, дорабатывались трудные куски романа. Джон оказался блестящим редактором и деликатным советчиком. Он не только помогал жене оттачивать писательское мастерство, но и искал нужную литературу, придирчиво занимался каждой деталью быта, костюма, описываемой эпохи. В основном роман был написан к концу 1932 года, но дорабатывался до 1935. Казалось, игра, затеянная Джоном, успешно пришла к победному концу. Однако произведенное на свет детище проявило строптивость и захотело освободиться от родительских пеленок. Редактор американского отделения английского Макмиллана профессиональным чутьем уловил незаурядность замысла и убедил Митчелл в необходимости опубликовать и ее произведение. После заключения договора супружеская чета поняла, за какое нешуточное дело взялась. Одно дело тешить друг друга по вечерам придуманной истории, другое — подготовить роман к публикации. Работа писалась не в строгой последовательности, с огромным количеством вариантов. Одних только первых глав у Митчелл было 60. Страница 453. А какими напряженными были поиски названия, чего только не предлагалось. Наконец Маргарет остановилась на «Унесенных ветром» — строке из стихотворения Эрнста Доусона. Мало сказать, что роман стал событием в американской литературе. В 1936 году он получил самую престижную в США Пулитцеровскую премию. Главное, Митчелл сумела воссоздать американскую мечту. Она подарила отечественному читателю некий образец поведения, некий символ настоящего гражданина. Ее героев можно сравнить с мифологическими персонажами древних легенд. Именно такой смысл имели для американцев образы «Унесенных ветром». Мужчины воспитывали в себе предприимчивость и демократичный индивидуализм Ретта. Женщины подражали одежде и прическе Скарлетт. Гибкая американская промышленность оперативно отреагировала на популярность книги. В продаже появились платья, шляпы, перчатки в стиле Скарлетт. Известный кинопродюсер Дэвид Селзник в поте лица 4 года трудился над сценарием фильма «Унесенные ветром». Премьера, состоявшаяся в Атланте, городе, в котором Митчелл провела большую часть своей жизни, 15 декабря 1939 года, стала небывалым триумфом и фильма, и романа, и его автора. На вопрос «Ну как, гордитесь вы женой, Джон?» Марш ответил: «Я гордился ею уже задолго до того, как она написала книгу». Испытание славой обрушилось на Митчелл неожиданно, и она не выдержала бы его, не будь с ней рядом верного друга. В одночасье Маргарет стала невероятно популярной. Ее приглашают на лекции, берут интервью, мучают фотографы. «Долгие годы мы с Джоном жили тихой уединенной жизнью, которая была нам так по душе, и вот теперь мы оказались на виду». Муж взял на себя часть тяжелого бремени. Он всячески старался оградить Маргарет от докучливых посетителей, помогал с перепиской, вел переговоры с издательствами, улаживал финансовые дела. Оглядываясь на историю создания этой уникальной книги, можно с полным правом сказать, что перед нами редчайший пример, когда мужчина отдал приоритет личностного утверждения в семье женщине, когда он создал идеальные условия для успеха супруги ценой собственной карьеры и не просчитался. 16 августа Маргарет Митчелл погибла, попав под машину. Джон пережил ее на 3 года. Один из журналистов друг семьи сказал: «Унесенные ветром, могли быть и не написаны, если бы не постоянная поддержка со стороны того, кому посвящен роман. Дж.Р.М. Это самое короткое и простое посвящение, какое только может быть».